Этим только шум поднимем, а результата не будет. Тогда я одна пойду. Уверена, что справишься? Нет. Но ты же не хочешь идти со мной? С тобой я точно не пойду. Это почему? Потому что ты уже пристрелила одного, а я его допросить не успел. Можно было много что у него узнать. Вот и здесь, вероятно, случится то же самое. Боишься, что не сдержусь? Да. Я обещаю вести себя примерно. Нет, это не обсуждается. Мало того, что придется с ним общаться, так еще и тебя контролировать. Я тебе потом видео покажу. После этого ты от меня отстанешь? Да, отстану. Хорошо. Вот, смотри. Она показала мне планшет со съемкой моей скрытой камеры проходной космопорта. Зря я ей дал эти записи. Они всегда меняются ровно в 10 часов. Выходят и садятся на свои байки. У тебя ведь есть жучки? Есть, но мало осталось. Прицепишь одному из них на байк и проследишь за ним. Здесь есть проблема. Там дальше пост корпоратов. Я не могу за ними поехать, а жучок ловится недалеко. Догонишь потом на шоссе. Вряд ли выйдет. Я по лесу буду долго ехать. Они быстро выйдут на шоссе и достигнут города. Значит, придется провести ее в два этапа. Завтра жучков прилепишь, а послезавтра встретишь у города. Вот это реально. Утром я поехал к космодрому. Оставил байк и, надев маск-халат, двинулся к проходной. Подполз к самому краю леса и стал ждать. Прибыл я раньше срока. Те, кто мне нужен, еще не приехали. Охрана в проходной менялась каждые сутки ровно в 10 часов. К этому времени к проходной приезжали четверо новых охранников и меняли тех, кто был на дежурстве. Вот именно они мне и нужны. Завтра они сменятся, и я буду их дожидаться уже на шоссе. Как и планировалось, нужная мне четверка прибыла на место к положенному времени и ушла в проходную. Я запомнил байки, на которых они приехали. Ведь на стоянке их много, полсотни, если не больше. Теперь нужно дождаться, когда уедут четверо старых охранников, и сползать поставить жучок на один из байков. Через пару минут вышло трое охранников и сели на свои байки. Странно, почему трое? Где четвертый? Они так и сидели на байках и не уезжали, видимо, ожидая четвертого. Поехали, Марик догонит. Где он застрял? Смену сдает, не знаю, что там за проблемы. Догонит. Они выехали со стоянки и не спеша поехали по дороге к шоссе. Только они скрылись из проходной, вышел четвертый, посмотрел им вслед и пошел к байку. Этот, похоже, у них старший. И зачем мне ждать до завтра? Стоянка пустая сейчас. Вот только камера над входом контролировала стоянку. Как только он сел на байк и оказался ко мне спиной, я выстрелил в него из станера. Далековато, конечно. Но станер сработал, и он лег на байк после этого. Я ждал тревоги с проходной, но ее не последовало, все тихо. Минут 10 прождал и пополз к нему. Снял его с байка на землю и потащил к лесу, прикрывая собой. В лесу тоже немного подождал, все тихо. Закинул его на плечо и понес к байку. Обыскал, связал руки и привязал сзади себя. После этого направился вглубь леса. Мне нужно уехать подальше, и чтобы там не работала сеть. 2 часа ехал по лесу и остановился, когда отдалился от космодрома. Сделал ему укол аптечки и стал ждать, когда придет в себя, пока поставил планшет на взлом одного из двух его чипов. Посмотрел его бластер и снял защитный нагрудник. Через час он пришел в себя. «Ты?» Он удивленно смотрел на меня. «Мы знакомы?» «Нет». «Ну что, дружок, давай так, ты меня не интересуешь. Ответишь на мои вопросы, останешься жив». «Я офицер полиции, вот мой значок, и это официальный допрос». «Как будто у меня есть выбор». «Выбор у тебя есть, но он небольшой. Я все равно узнаю, что хочу. Только сделаю тебе очень больно. Ты можешь орать, сколько влезет, здесь никого нет». «Хорошо, спрашивай». «Разумно. Меня интересует высадка чуть больше полугода назад». После этого он сразу побледнел. «Вижу, помнишь такую». «Так вот, куда дели раненых из нападавших?» «Никуда». «А конкретнее?» «Капсул для своих не хватало. Был приказ раненых не брать, добивать на месте». «Что, вообще никого не взяли?» «Нет». «Куда трупы дели тогда?» «Этого я не знаю. Собрали в грузовик и вывезли куда-то». «Меня интересует челнок. Там были полицейские». «Этого я не знаю. Я там не был». Ну вот, врать начал. Я знаю, что был челнок с полицейскими, но там все оказались мертвы. И, наверное, их вывезли вместе с остальными. Вот сейчас верю. Только там трое были живы, я это точно знаю. Значит, их добили. Я там не был и не знаю, что с ними случилось. Кто из менеджеров может это знать? Не знаю. Там у них двое новеньких, я с ними не знаком. Кто вообще занимался продажей челноков и трупами? Не знаю. Они птицы высокого полета, с нами никогда не общаются. Как систематизировали и проводили опознание погибших? Никак. Вроде свалили всех грузовик и вывезли. Где я тебе видел, Марик? Он побледнел еще сильнее, я решил блефануть. Это не ты был один из той тройки, что меня вырубило? Нет. Он попытался отползти от меня. Ты! Вот сейчас я тебя хорошо вспомнил. Выдернул нож. Говори, сука, где мой скафандр? Или сейчас на куски порежу? Я не знаю. Врешь, гад. Я за скафандр кого угодно прирежу. Я не знаю, его Гим забрал. Кто такой Гим? Он механиком на космопорте работает. Он второй, кто был третий? Мерл, его больше нет. Он погиб, когда станция с катушек слетела. Какой из механиков, молодой или старый? Молодой. Он, если не продал, то у него должен быть дома. Как он смог его вывести с территории? Я выпустил. А как же второй пост? Его тогда еще не было. Как вы тогда меня заметили? Тебя дроид заметил, а Мерл вырубил. Мы тебя потом отправили вместе с остальными пленными. Мародерничали, значит. Все жить хотят. Я ответил на твои вопросы. Может, ты меня отпустишь? Может, правда отпустить? Зачем он мне? Он мне под запись наговорил достаточно. Будет свой человек на проходной. Надо с Риной посоветоваться. Убить его я всегда успею. Посидишь здесь до завтра. После решу, что с тобой делать. В этот момент он вскочил и рванул дальше в лес. Я задумался, что мне дальше делать, и прозевал его стартовый рывок. Из станера уже не достать. Придется стрелять на поражение. Два выстрела из винтовки, и он упал. Когда я подошел ближе, он был еще жив. С другой стороны, зачем мне там свой человек? Он продаст меня запросто. Лишняя морока. Все равно я штурмовать проходную не собираюсь. Если туда лезть, то делать это нужно скрытно. Он мне не нужен. Не стреляй! Запомни, никому еще никогда не удавалось грабить меня безнаказанно. Всех граблю я! Контрольный выстрел в голову оборвал его на полуслове. Снял с него веревку и выстрелил ему из станера в разъем нейросети. После чего поехал к шоссе. Говорил я Рине, не стоило этого делать. После этой записи я не знал, как и возвращаться обратно. Ну, не знал, как сказать матери, что ее дочь погибла. Если раньше у нее еще теплилась надежда, то теперь ее не осталось. Возвращаться обратно мне совсем не хотелось. Уже подъехав к шоссе, остановился. Рискнуть, что ли, вернуться обратно и найти этого механика? Если они обнаружили его исчезновение, то по моим следам уже наверняка погоня. С другой стороны, они не ждут, что я вернусь. Рискнем. Только поедем не по старому следу. Сделав небольшую петлю, я подкрался к проходной. Здесь все по-прежнему тихо. Не обнаружили пока его исчезновения. Долго искал на записях, на чем ездит мой этот техник. Оказалось, у него практически новый байк. И стоял он сейчас на стоянке. Вот только, как назло, практически перед самыми камерами. И на другой стороне стоянки, ближайшей к проходной. Времени оставалось мало. Скоро рабочий день закончится, и у них начнется пересменка. А вновь пополз вдоль рядов баков, стоящих на стоянке. Что за мода пошла? Все меня грабят. Одни новый скафандр украли, другой купил, и этот украли. Никому больше не позволю себя грабить, никому. Только дополз до байка, как из проходной вышла женщина и пошла к стоянке. Влип. Замер как мог и прижался к земле. Она прошла мимо меня через два ряда, села на байк и уехала. Обошлось. А то я станер уже приготовил. Прицепил жучок на байк и пополз задом назад. Больше пока никто не выходил, и я без проблем вернулся в лес. Все, нужно ехать. Скинул маскировочную накидку и поехал к городу. Ждал я его на обочине, недалеко от въезда в город. Он не заставил себя долго ждать. Проехал мимо меня. Немного подождав, двинулся за ним. Мы недолго покатались по городу. Видимо, он что-то покупал, так как три раза останавливался. Жучок стоял на месте. Сам я не приближался, держался всегда на расстоянии и не видел, что он делал. Дальше он заехал во двор дома и остановился. Подождав полчаса, я тоже оставил байк и пошел туда. Дом оказался совсем маленьким, одноэтажным. Вокруг него забор, и там стоял байк. Значит, здесь ты живешь. Место достаточно тихое. На доме три камеры наблюдения. Одна над входом, одна сверху контролировала двор, вторая сбоку дома контролировала въезд. Может, еще с другой стороны есть, но я не стал выяснять. Мертвая зона располагалась между ними. И если с угла забора зайти, то можно пройти к забору. Вопрос, стоило ли туда лезть? Может, он не один живет? Да и не важно. Вырублю станер, есть и нейротики тоже. Пускай этот урод мой скафандр возвращает и все, что у меня украл. На соседних домах камер не нашел, и я быстро перебрался через ограду, после чего подкрался к углу дома. Надо мной висели камеры наблюдения. Надеюсь, я в них не попадал. Искин отозвался, и я начал его взлом, держа на прицеле входную дверь. Искин не очень долго сопротивлялся и пал под моим натиском. Получив доступ, я в первую очередь снял камеры. В них, как я думал, не засветился. Плохо, что внутри дома камер нет. Ну что же, рискнем. Будет для кого-то сюрприз. Отключив на 5 секунд камеры, я зашел внутрь. В одной руке держа станер, в другой винтовку. Каково же было мое удивление, когда внутри дома я никого не обнаружил. Может, в гости к соседям зашел? Походил по дому. Небольшой. 2 комнаты и кухня. Странно. Провел пальцем по кровати. На ней слой пыли. В другой комнате то же самое. Кухней только пользовались. В ней виднелись следы и лежали продукты. Не понял. А где он спит тогда? Может, у подружки, конечно. Отмотал запись с камер подальше. Оказалось, что он зашел в дом и из него не выходил. Где он тогда? Проверил под кроватями и в шкафах. Везде, где он мог в теории спрятаться. Никого. Что за чудеса? Куда он делся? Озадаченно я сел на кровать. Может, меня заметил и через окно ушел? Так, вроде все закрыто. Не мог он никуда уйти. Где-то здесь. Начал ползать по комнате, ища варианты, куда он мог спрятаться, когда услышал шум с кухни. Осторожно выглянул и увидел его. Он стоял устало спиной ко мне и разбирал продукты. Вот это номер! Откуда он там взялся? Достал станер и выстрелил в него. Он рухнул рядом со столом. Когда зашел на кухню, увидел в углу открытый люк в полу. Вот ты где прятался. Связал его, оставил на кухне, а сам спустился вниз. Здесь, на глубине 10 метров, оказался тоннель. Видимо, раньше по нему проходили силовые кабели, а сейчас остались только крепления от них, а самих их нет. Пошел вначале налево, прошел 300 метров и уперся в стену. Тоннель заделан. Развернулся и пошел в другую сторону. Результат тот же, опять стена. Ничего не понимаю. Что он здесь делал? В самом тоннеле ничего нет, только голые стены. Ладно, придет в себя, спросим. Проверил сеть. Как и думал, ее здесь нет. Отлично. Никуда везти не нужно, здесь допрошу. Стащил его вниз и закрыл люк. Пока он был в отключке, я начал изучать тоннель и случайно заметил дверь. Она очень ловко замаскирована под стену тоннеля. Дернул за нее. Закрыто. Ну вот, кажется, я нашел свой скафандр. Затвор на ней оказался еще хитрее, чем сама дверь, но мне удалось ее открыть. Вот так, техник, нашел я твою заначку. Теперь нужно найти свой скафандр. Внутри горел свет, и было все обустроено для жизни. Похоже, это сделано под бункер или укрытие. В середине стояла большая кровать, на стене висела панель, в углу пищевой синтезатор. Вот ты где ночевал, оказывается. Сбоку находилась еще одна дверь. Подошел к ней, закрыто. «Не ходи туда, он будет ругаться!» Удивленно я повернулся на голос. В углу около кровати сидело 2 серых клубочка. Вначале я не обратил на них никакого внимания, подумал, какие-то тряпки. Только теперь рассмотрел их и увидел 2 девушек. «Обалдеть! Вы живы!» Это были дочки Рины и Зари. Они сидели в углу и тряслись. Вот я болван. Даже не узнал, как их зовут. Подошел к ним. Ожидаемо они от меня отстранились. Состояние у них не очень. Худые, измученные. Виднелось несколько старых синяков на теле. «Девушки, я Блез. Вы меня не помните, что ли?» «Блез?» «Да, вспоминайте. Мы летели вместе и упали на планету». Они смотрели на меня, но как будто не понимали, о чем я говорю. «Вспоминай. Мы с тобой разговаривали в челноке. Я отстегнул тебя от кресла и положил вниз. Потом тебя. Дальше мы с тобой разговаривали. Ты сказала, что неправильно обирать мертвых. А я сказал, что им уже все равно. Потом установил вам аптечки. Вспомнили?» «Блез, почему ты так долго не шел? Мы же ждали тебя». Вначале одна обняла меня, за ней вторая. Обе ревели. Наконец-то узнали. А то я боялся, что совсем все плохо. «Скажите, с вами третий был. Он живой?» «Он его убил». Она зарыдала, и за ней вторая. Обнял их и гладил, а они обе рыдали навзрыд. «Он скоро вернется и будет зол на тебя». «Не вернется, не переживайте. Я его вырубил и связал. Вы теперь свободны и скоро увидитесь с вашими мамами. Они здесь, на планете. Скоро вы поедете к ним». «Мама!» Они начали реветь вновь. Я не стал их останавливать. Может, полегчает. «У обеих проблемы с головой. Вот ведь что мне с вами делать? Наверное, нужно отправить к матери. Пускай сама решает. Опять же, как их двоих увезти? На байке только два места». Может, войдут вдвоем на одно место, они худенькие обе. Глава 20. Они вроде немного успокоились. Озадаченно я сел на кровать. После этого скинули с себя всю одежду, сели по бокам и начали меня раздевать. Понял, что они затевают, только когда меня практически раздели. Похоже, их так этот урод приучил. «Так, девушки, сейчас это отменяется, будет чуть позже. Вы молодцы и сделали все хорошо. А теперь пойдем наверх, подышим свежим воздухом». Мне стоило серьезных усилий над собой, чтобы остановить их. Они ничего не сказали, просто смотрели на меня немного разочарованно. «У меня есть Рина. Пускай она с ними разбирается». «Так, пошли на выход». Открыл дверь, они оделись и осторожно вышли в тоннель. Когда мы подошли к лестнице, где лежал связанный техник, они спрятались за меня. «Где-то я слышал, что нужно вымести всю накопившуюся злость. И тогда полегчает. Решил сделать так же. Девушки, он вас бил. Давайте отомстите ему, я разрешаю. Можете делать с ним все, что хочется». Они боялись. Я подошел и пнул его. «Вот так. Давайте, не бойтесь». Вначале одна подошла, слабо пнула, потом и другая. Затем они так разошлись, что мне пришлось их останавливать. Видимо, это подействовало, и появилось немного сознания в глазах. После этого я выстрелил в него еще раз из станера и полез наверх, потому что не уверен, что они смогут открыть люк. В доме они удивленно оглядывались. «Так, внимательно слушаем меня. Сейчас пойдем к моему байку. Идите за мной, не отставайте и не отходите в сторону. Понятно?» «Да». Отключил камеры на минуту и вышел из дома вместе с ними. Мне пришлось переодеть рюкзак спереди, чтобы они вдвоем поместились назад и могли держаться за меня. По дороге я позвонил в три медицинских кабинета, находящихся рядом. Свободных капсул не было нигде. Только мы отъехали, как перезвонила девушка из одного. «Вы мне только что звонили насчет мест?» «Да, звонил». «У меня двое клиентов перенесли на завтра процедуру. Есть две капсулы, свободные до утра». «Отлично». «Мне как раз нужно двух девушек проверить и подлечить». «Что с ними?» «Как вам объяснить? Их похитили. Сейчас у них проблемы с головой, и не только с ней. Сами понимаете, для чего их там держали». «Понимаю. Боюсь, проблемы с головой я не вылечу. Хотя бы все остальное подлечите». «Это без проблем, привозите». «Сколько?» «Осмотр 350 корпоратов за обоих. Лечение отдельно». «Хорошо, скоро отправлю их». «Вышлите счет, мне самому некогда ездить». «Нет проблем, ловите». «Здесь же оплатил его». «Получила оплату, жду девушек». «Вы только не слушайте их, они какой-то бред несут». «Понимаю». «Скоро я подъехал к кабинету». «Так, девушки, Вы сейчас идете вон туда, в кабинет. Медсестра положит вас в лечебные капсулы. Вы там немного полежите, и потом я вас заберу. Договорились? Ты точно вернешься. Обещаю. А теперь идите, я вас здесь подожду. Прошло немного времени, и она вызвала меня снова. Ну что, я посмотрела их. Здорово им досталось. Понимаю. Что можно сделать? Подлечу, конечно, но стоить это будет немало. Сколько? 2500 корпоратов. Счет высылайте. Выслала. Оплатил. Это были почти все мои корпораты. Получила. До утра они пробудут в капсулах. Часиком к 10 приезжайте и забирайте их. Скорее всего, мать приедет их забирать. Это еще лучше. Она отключилась. Ну что же, одну проблему решили. Что мне с этим техником делать? Может, его подарить Рине? Хотя туда не стоит его везти, там сеть есть. Да он ей не нужен больше, у нее сейчас других забот хватит. Кстати, может, от меня отстанет. Нужно только узнать, где мой скафандр. Действительно, что с ним делать? С одной стороны, он их от смерти спас. А с другой, то, что он с ними сделал, это просто за гранью моего понимания. Да и меня он ограбил. Теперь понятно, почему он приходил на работу и спал все время, и показался мне знакомым. Скоро корпорации потребуется новый техник на космодром. Может, мне устроиться? Когда вернулся к его дому, уже стемнело. Мне надоело играться с камерами, и я просто их выключил. А потом вообще удалил все записи, начиная со вчерашнего дня. Он по-прежнему лежал в отключке, и я занялся осмотром его достопримечательностей. На входе ничего интересного, а вот в кладовке нашлось. 3 скафандра, в том числе и мой. Все дорогие модельки. Проверил 5 плазменных винтовок. Все без кодировок, значит, от наемников досталось. Кроме того, 3 Искина, похоже, от ботов. Из 10 рюкзаков, в том числе и мой. Он пуст. В нем была только моя новая форма. В других то же самое. Форма и значок. Зачем ему это было нужно? Нашел 5 кредовых чипов, форму девушек и их значки. Сложил свой рюкзак. Здесь еще много чего. Но я не знал, что со всем этим делать. Забрать все я не мог, просто некуда. Сложил только свой скафандр, еще и вышел оттуда. Очень сильно меня это сейчас тяготило. Особенно веселые лица ребят с удостоверений. Тварь, за все заплатишь. Вернулся к нему, закинул на плечо и стал подниматься наверх. Спрашивается, зачем я его тащу обратно? Надо было пристрелить, да и не мучиться. Протащил на себе 2 двора, развязал и пристрелил. После чего на соседнее дерево воткнул камеру и уехал оттуда. Вернувшись обратно, установил еще одну в доме напротив люка. После чего закрыл дом, вычистил Искин и поехал к Рине сдаваться. Она меня точно уже заждалась. Так и оказалось. Не успел подъехать к палатке, как она на меня накинулась. «Ты где пропал? Что случилось? На тебе лица нет!» «С лицом все в порядке. Есть 2 новости для тебя. Одна хорошая, одна плохая. С какой начать?» «С хорошей. Вашей дочери живой. Я нашел их». «Я знала!» И она меня чуть не задушила от радости. «Рина, ты меня задушишь». «Извини. Тогда какая плохая?» «Плохая, они в очень тяжелом состоянии». «Что с ними и где они?» «В капсулах оставил». «Тогда в чем проблема?» «Вот посмотри видео, сама все поймешь». «Только соберись, видео тяжелое для тебя». Перекинул видео из бункера встречи с ними, ей на планшет, и начал доставать из 2-го рюкзака их форму и значки. Она смотрела видео на планшете, и слезы капали на него. Она протирала и дальше смотрела. Когда она закончила, я подошел и обнял ее. «Что ты с ним сделал?» «Ограблений столько сейчас в городе, а некоторые с летальным исходом». «Спасибо. Надо бы байк его перегнать сюда для достоверности. Ты как, сможешь это сделать?» «Смогу, но чуть позже. Расскажи, как ты их нашел?» «Расскажу и покажу. Но давай все завтра». «Хорошо. Вот возьми их форму и значки, нашел там». «Хорошо». Она стала укладывать форму и значки себе по карманам. При этом гладила форму руками, как будто она часть их. Представляешь, я эту форму получил перед самым вылетом и ни разу не надел даже. Думал, она пропала вместе с вещами. Она нашлась. Все остальное он продал. Все рюкзаки пустые, только значки ребят и форма. Надо будет забрать и отдать родителям на память. Нам бы самим выбраться живыми отсюда. Все равно уже все хорошо. Ну вот, другой разговор. Может, прокатимся? Развеешься? Поехали. Мы сели на мой байк и поехали за его байком. Он также стоял во дворе его дома. Здесь камеры. Они отключены. Он отключил? Нет. Он мне по дружбе сообщил коды доступа к домашнему Искину. Тогда, может, в гости зайдем? Не стоит тебе туда ходить. Кроме того, я устал и есть хочу. Хорошо, поехали обратно. Потом, если захочешь, заедем и заберем. Договорились. Рано утром меня разбудила Рина. Блеск, когда их нужно забирать? К 10. Можешь спать пока. Хорошо. Уснул вновь, а когда проснулся, Рина уже ходила около палатки туда-сюда. Ты что, волнуешься? Да, очень переживаю. Не переживай. Лечение я оплатил, с ними все хорошо будет. Это я понимаю. Как бы их ни арестовали. Их, в отличие от нас, никто не ищет. Они мертвы для корпоратов. А вот нам там опасно появляться. Тебя же видели там? Нет, не видели. Я сделал все дистанционно. Эти места в капсулах подвернулись случайно. Кто-то перенес лечение на сегодня. Вообще-то я их вез сюда. Знаешь, я волнуюсь. Я тебя понимаю. Давай поедем туда, может, раньше их выпустят. Не стоит этого делать. И раньше их все равно не выпустят. Вот запись моего разговора с медиком. Перекинул ей запись. Она прослушала. Знаешь, мне нужно будет ее медицинское заключение. Будешь их забирать, попроси. Давай пока поедим. Тебе бы только есть. Да, я есть хочу. Ешь, а я совсем не хочу. Выехали мы все равно раньше времени. У нее терпение кончилось. Пришлось ждать около кабинета. Она ушла туда, я остался снаружи присматривать за окружающей обстановкой. Вокруг все как обычно. Местные жители ехали или шли по своим делам. Рины долго не было. Я уже сам занервничал и хотел идти проверять, как они втроем вышли оттуда. Рина впервые за весь день улыбнулась мне. Что так долго? Общалась с медиком и заключение ждала. Ну и как? Все нормально будет. Они тоже выглядели довольными и посвежевшими. Рина рассадила их по байкам, а то они обе хотели ко мне. Свою дочь она забрала к себе, а со мной поехала дочка Зари. После чего мы вернулись обратно на наше место. Сразу возникла проблема. Они хотели быть со мной и везде ходили за мной, даже в туалет. Ничего не помогало. Призвал на помощь Рину. Она только сказала, что пускай ходят, и чтобы я их не отгонял. Ладно бы это. Когда я лег в палатку, они разделись и начали раздевать меня. Мне с трудом удалось их остановить. «Рина!» «Что?» Она подошла, посмотрела. «Что мне делать?» «Хотя пускай делают». «Я не железный ведь». «Так какие проблемы? Займись ими. Ты что, не знаешь, что делать с женщинами?» «Знаю». «Ну так если они сами хотят, сделай им приятно. Обо мне только не забывай». Она ушла. «Как скажешь». Как-то я озадачился этим. Я думал, верну, они с мамой общаться будут, и меня все оставят в покое. Но почему-то все произошло с точностью до наоборот. Когда мы успокоились, подошла Рина и спросила. «Блесс, у тебя как дела с корпоратами? Надо бы их переодеть. Последнее отдал за лечение. Теперь нужно съездить и взломать трофейные чипы. Может, там что-то есть. Это долго?» «Как получится». На самом деле я уже давно сам взломал все, вот только не посмотрел, что там на них. Как-то не до этого было, и у меня имелась замечательная возможность уехать и оставить их втроем. Блез, расскажи, как ты их нашел? Знаешь, совершенно случайно. В общем, там один из охранников отстал, а остальные уехали. Я решил не ждать до завтра. Вырубила его и увез в лес. После чего допросил. Вот видео его допроса. Концовку я подрезал, чтобы у нее не было на меня компромата. «Вы что, знакомы?» «Можно и так сказать. Это они втроем меня захватили и ограбили. Только я почти ничего не помнил. Меня тогда контузило здорово. А вот скафандр мне жалко. Я его у одного чудика купил по дешевке. А он так-то дорогой, с кучей наворотов. Вот только у него ничего не работало тогда. Я все деньги отдал за него и несколько дней восстанавливал. Хочешь, покажу?» «Покажи». «Вот, Я вытащил его из второго рюкзака. «Знаешь, возьми мой себе пока, а этот я починю». «Он вроде целый». «Вот, смотри», — показал дыру на бедре. «Осколок прилетел». «Нужно заделывать». «Заделаю». «Плохо, что в нем ничего не работает практически». «Ты отвлекся. Что было дальше?» «Дальше?» «Дальше этот сбежал. Новости оказались плохими, и мне не хотелось возвращаться». «Решил пока вернуться и установить жучок. Кстати, надо его снять». Подошел к байку и снял его. «Ты опять отвлекся. Я уже практически закончил». Дождался его у города и поехал за ним. Потом около дома вырубил и допросил. Спустился вниз за скафандром. А дальше, собственно, что произошло, ты в курсе? «Знаешь, Блесс, ты невероятно везучий и разумный. Ты преувеличиваешь. Может, только совсем чуть-чуть. Вначале меня нашел, потом и их. Осталось только Заре найти». Глава 21. «Я здесь совсем ни при чем, это просто совпадение». «Совпадение? Это когда в куче фермерских поселков ты нашел меня, а потом их?» «Ну да. Я ведь никого не искал, ни тебя, ни их». «Вот именно. Ладно, поеду я, нужно в город съездить». «Поезжай». Иногда в ней появлялся командный тон по отношению ко мне, видимо, в силу привычки. Хотя она понимала, что здесь не Элзабия, и она мне не начальник. Когда запрыгнул на байк, девчонки решили тоже поехать со мной. Пришлось их нам с Риной отговаривать от этого. С трудом, но удалось, и я уехал. Когда отъехал, проверил трофейные чипы и удивился. На том, который был у охранника, около 9000, а на чипе механика 15. По-моему, не тех я грабил раньше. Перебросил с них корпораты себе на чип, но выбрасывать не стал, вдруг пригодятся. Первым делом проверил и снял камеру у места, где я оставил механика. Мне стало интересно, как они действуют в этом случае. Мало того, что его под утро парочка разумных раздела, украв всю одежду, а корпораты, когда приехали, просто забрали его и уехали. Никакого расследования на месте, ничего. Потом они же появились в доме. Походили по дому, украли пару вещей из кухни и уехали. Вот это расследование называется. Следующим этапом нужно съездить купить залплатку для скафандра. Сам скафандр мне светить не хотелось. А вот установить временную заплатку я мог и сам. В сети нашлось только одно предложение, где можно ее приобрести. От магазина скафандров, который я ограбил раньше. Он до сих пор работал, и я поехал к нему. Входную дверь, которую я тогда выломал, починили, и магазин работал. Интересно, кто здесь покупает эти скафандры, если вылететь отсюда никто не может? Тогда в темноте я особо не выбирал. Что попало под руку, то и забрал. В углу обнаружился скучающий владелец. «Что для вас? Мне заплатку нужно, самоклеящуюся для скафандра». «Где-то были. У меня мастерская есть, может, вам туда стоит обратиться? Там вам отлично сделают». Я понял, что это ловушка, ведь предложение было в сети только одно. Мне не для скафандра нужно, да и я сам могу починить без мастерской. Смотрите сами, 30 корпоратов. Покрутил в руках, совсем маленькая. Побольше нет? Нет. Тогда давайте. Как оплатил, пошел на выход. Может, вам скафандр нужен? Нет, зачем он мне? Пускай будет. У меня корпоратов на это нет. Заходите еще, как появится. Прямо сейчас прибежал. Весь этот магазин – одна большая ловушка для выявления тех, у кого есть скафандры или кому они нужны. Хорошо, что я его ограбил раньше. Тогда как второй выживает? Странно. Он мне продал тогда без проблем 10 скафандров. Похоже, бизнес есть бизнес. А потом он сообщил обо мне корпоратам. Как-то так. Дальше я заскочил и купил 2 сумки, куда можно было сложить добро с его кладовки, и поехал назад. Больше мне ничего не нужно. Уже на выезде купил еще ящик консервов. Нас теперь стало в 2 раза больше. Когда вернулся, на месте никого не оказалось. Поначалу я заволновался, может, что случилось. Однако все вещи и байки на месте. Оказалось, они просто ушли погулять по лесу. Когда вернулись, я как раз закончил заклеивать скафандр. Надел его и пытался вспомнить от него пароль. Он был каким-то простым. В результате мне это надоело, и я начал его взламывать. «Блесс, ну как у нас дела с корпоратами?» — спросила Ирина. «Есть немного». Мне бы 1000 нужно. Куда тебе столько? Так и ходить нужно. Здесь одежда дешевая. Так хочу еще что-нибудь прикупить. В общем, давай. Пришлось перекинуть ей 1000, которую она просила. Она сразу села на новый байк. Сядь лучше на старый и по тем же мастерским не езди. Не беспокойся, папочка. И за девочками лучше присмотри, а я за покупками. Этот быстрее, вообще он мне понравился. Чего? Какой папочка? Да я пошутила. Ну, шуточки у тебя. Довольная собой, она уехала в город. Вот болван. Хотел ведь спросить у нее, как их зовут. Приедет, спрошу. Вернулись с прогулки, довольная, похоже. Капсулы и свежий воздух пошли им на пользу. Есть хотите? Обе кивнули, и я открыл коробку. Смотрите. Если кушать хотите, подходите и берете отсюда сколько хотите. Она здесь лежать будет. Открыл банку и начал есть. Они повторили за мной. Вкусные, можно еще? Спросила дочка Зари. Можно, и можете не спрашивать. Просто берите сколько хотите и ешьте. Она вообще была немного адекватнее дочки Рины и активнее ее. Хорошо здесь, тихо. Жаль, птиц нет. Как-то пусто было без них. Лег на спину и смотрел в небо. Зря я это сделал. Они здесь же голые оказались по бокам и попытались снять с меня скафандр. Похоже, это у них рефлекс выработался. Просто обеих и гладило, они смотрели на меня преданными глазами. Вечером вернулась Ирина с кучей покупок. Не стал смотреть, что она накупила, но одних вещей на них целую кучу. Она выкинула все, что на них было, и одела в новое. «Вот, посмотри». «Совсем другое дело, не те арестантские робы!» «Да, теперь совсем другое дело!» Им самим тоже нравилось, они улыбались. Остальные покупки она разбирала уже с ними. Сам я занялся разбором оружия, доставшегося мне вчера. Бластер от охранника и игольник от техника. Разобрал, почистил, проверил. Оно, как обычно, заблокировано, и я сложил его обратно в рюкзак. Скафандр к вечеру взломал и проверил его на герметичность. Все в порядке, заплатка держала. Это временный вариант. Потом все сделаю капитально. Единственное, он разряжен. Но я это быстро исправил. Прошла неделя, как я нашел их. Они уже отошли и теперь хотя бы воспринимали реальность. Правда, периодически снова впадали в прежнее состояние. Мы даже не побоялись их оставить одних здесь и съездили в дом, где их держали. Рина там все поснимала на планшет, в том числе и место, где он их держал. Я собрал все оставшиеся вещи и разложил по сумкам, потом спрятал все в лесу. Рина захотела сходить в душ в доме, я составил ей компанию. Заодно и помылись. В общем, жизнь у меня стала насыщенной сексом, я бы даже сказал, в избытке. Девочки хотели спать со мной, и маму не подпускали ко мне. Она не возражала. Только подговорила их, и они решили втроем меня достать ее новые идеи, как нужно искать Зари. Ведь она должна знать, где челнок, и сможет им управлять. Так как вариантов, где ее искать, не было, она решила ездить по барам и разговаривать с барменами. Может, повезет, и кто-то что-то вспомнит? Мои доводы, что мы с ней в розыске, ей не воспринимались. Она сказала, что спрашивать будут дочери, а их никто не ищет. Да, мне наконец удалось узнать, как их зовут. Дочку Рины Аэрис и дочку Зари Нелли. Лично мне совсем не хотелось никуда ехать. Меня все устраивало. У механика в кладовке я нашел еще два скафандра попроще моего, но тоже с силовыми полями. На каждом по два модуля, защищающих спину и грудь. С них я переставил блоки управления силовыми модулями себе на скафандр. Мне, правда, нужно 8 таких. Теперь у меня работала силовая защита, только спереди и сзади. Не защищены руки и ноги. Нужны еще 4 блока, а здесь их найти нереально. После жесткой посадки вышли из строя еще 3 силовых усилителя на спине. Их тоже было нужно менять на новые. А двух других они не подходили, там совсем другой изготовитель скафандров. Сегодня они меня окончательно замучили, и я согласился завтра ехать с ними. С утра мы взяли запас тушенки, спрятали 3-й городской байк и поехали. Всем занималась Рина, я был только на подхвате. План у нее такой. Они заходили втроем в бар, где выпивали, и потом спрашивали бармена о новых рабынях. Она оставалась в шлеме, чтобы ее не узнали. Сам я оставался на улице и прикрывал их на случай проблем. План плохой изначально, но я решил согласиться, лишь бы они от меня отстали. В результате мы только засветимся, и все на этом. Впрочем, пускай попробует, если ей так хочется. Она выбрала другую сторону, не там, где мы были в рабстве. Можно ехать в любую сторону. Все равно куда. Эти поселки были со всех сторон от столицы. Удивительно, но мы уже третий день ездим по этим барам. У этого плана оказалось еще два минуса, я бы даже сказал, три. Первые они напивались каждый день, причем все трое, и больше 10 баров не могли проехать. Они находились почти в каждом поселке. Второй. Корпораты начали стремительно расходоваться. Третий. К ним постоянно клеились местные фермеры, и они отсылали их ко мне на улицу разобраться со мной. Причем я был должен сделать так, чтобы они не сильно пострадали после встречи со мной. В общем, они были пьяные и сытые к концу дня, а я не побитый, но с синяками, ссадинами и голодный. Хуже всего, что они пока не собирались останавливаться. Когда они вернулись после очередного бара, Рина рассказала историю, которую с ней только что поделился бармен. «Оказывается, ты схватил своего оврага с 20 фермерами. Мало того, всех там избил, еще и изнасиловал». «Да-да», — закивали Айрис с Нелли. Вот так поездишь по местным барам и столько нового о себе узнаешь. Пойду просвещу этого бармена, что я не такой. Да забудь, ты все дело испортишь. Нет никакого дела, так одна пьянка. Нужно сворачиваться, пока корпораты нам на хвост не сели. Все же нормально, тихо, никого нет из них. Когда пришлют броневик, поздно будет. Да ладно, все нормально, не нервничай. И мы поехали в следующий бар. Уже неделя, как мы ездим по этим гребаным барам. И зачем я только на это согласился? Сегодня в одном баре им сказали, что в поселке появилась новая рабыня. Мало того, бармен сам подсказал дом, где ее содержат. Представляешь, мы только заказали выпивку, а он нам уже рассказал про новую рабыню, поделилась Рина. Странно это. Похоже, о вас уже легенды ходят. Ездят трое дамочек и расспрашивают о рабынях. Ну что? «Поедем и проверим. Нужно отсюда уезжать. Не нравится мне все это. Мы же рядом. Давай проверим». «Нет, уезжаем. Мне это все не нравится». «Но, Блесс!» «Не спорь. Я чувствую опасность. Уходим в лес». Развернул байк, посадил Нелли и поехал на выезд из поселка. Рине пришлось ехать за мной. Когда мы выехали из поселка, она догнала меня. «Блесс, остановись!» Пришлось свернуть в лес и остановиться. Что еще? Послушай, я съезжу одна и проверю. Побудь с ними. Рина, ты же знаешь, что я псион? Знаю. Так вот, там будут проблемы, если мы туда сунемся. Почему? Вырубим всех и заберем рабыню. Может, нет там никакой рабыни, и это все ловушка. Почему ты так считаешь? Откуда бармен знает дом, и почему он первым встречным выкладывает об этом? Насколько я знаю местных барменов, они ничего подобного не знают. Может, местных фермеров и знают. А вот дома, где они живут, навряд ли. Тем более они будут рассказывать, кому попало. Может, мы ему понравились. А может быть, его попросили, так сказать. Если так, то нас приглашают в ловушку. Я ее там чувствую. Глава 22. Все равно нужно проверить. Может, это единственный шанс найти Зари и вытащить ее. У нас некуда ее даже посадить. Мы худенькие. Уедем втроем. Это не вариант. У нас и так нет скорости. Нас местные на своих байках догонят и всех убьют. Давай угоним еще один байк. Рина, трезвей. Ты не боишься потерять детей? Боюсь. Тогда не делай глупости. Давай хотя бы издалека посмотрим. Если ты пообещаешь мне не лезть, то дай и не доставать меня этим больше. «Обещаю. Попытаешься туда полезть, я тебя вырублю и свяжу. Я твоя начальница. Забудь, это далеко отсюда. Здесь мы в одинаковом статусе беглых рабов». «Хорошо. Поехали, посмотрим хотя бы». «Какой дом?» «Самый последний. С какой стороны дороги?» «Слева». «Нам пришлось дать большой круг, чтобы избежать встречи с фермерами в полях и незаметно подъехать с другой стороны дома». Дом находился на окраине, и чтобы к нему подъехать, нужно проехать весь поселок. С трех сторон открытая местность. С одной стороны только территория, на которой он стоял, примыкала к территории соседнего дома. Мы заняли позицию в небольшом лесочке на приличном расстоянии от поселка, и я в бинокль наблюдал за домом. Располагался он на небольшой возвышенности, и поселок хорошо видно. Рина несколько раз забирала бинокль и тоже наблюдала за домом. Нелли и Аэрис также понаблюдали за домом в бинокль. Собственно, смотреть было незачем. Из дома никто не выходил и не заходил. Что скажешь? То же, что и раньше. Там засада. Нас ждут или кого-то другого, не знаю, но внутрь соваться опасно. Почему ты так решил? Это же очевидно. Ничего не вижу, все тихо. Ты думаешь, они тебя во дворе ждать будут? Вряд ли. Ждут в доме. Ничего не понимаю. Почему ты так решил? Все элементарно. Объясни. Хорошо. Что делал фермер, у которого ты была каждый день? Здесь я и решил напомнить о том, что было с ней, чтобы остудить ее порыв. Что делал? Он ездил в поля обрабатывать траву. Да. Тогда почему этот никуда не ездит? Может, ему не нужно? Нужно. Я долго жил во дворе дома и знаю, что они каждый день ездят в поля. Где ты видишь следы выезда комбайна из ангара, где они стоят? Может, он сломался. Слишком долго он сломан. Почему? Посмотри на следы у других домов. Дождя здесь давно не было. У других домов накатана куча следов, а здесь нет ни одного выезда техники. Так не бывает. Нет запчастей. Бред. У них полно запчастей, есть кому ремонтировать. Тогда почему никто не ездит? Скоро вечер, они будут возвращаться с полей. Многое станет понятно. Что станет понятно? Ты опять говоришь загадками. Хорошо, объясняю. Как ты думаешь, почему они организовали засаду в последнем доме? Место открыто, и дальше дороги нет. Это тоже. Но, думаю, основное не это. Есть еще одна засада на выезде из поселка. Правильно. Скорее только не на выезде, а где-то рядом. Чтобы быстро блокировать дорогу и нас всех захватить в доме. Хотя, возможно, и на выезде. Если это так, то ждут именно нас. Почему? Они не знают наших возможностей, и после фермеров нас опасаются. Скорее, тебя. Это не важно, мы все равно туда не полезем, ты мне обещала. Давай хотя бы убедимся, что есть вторая засада. Что это изменит? Многое. Ничего не изменит. Но если тебе так хочется, поезжай в объезд поселка и смотри, в какой дом на той стороне поселка тоже не будет возвращаться техника. А я понаблюдаю здесь. Только не вздумай лезть туда. Она забрала бинокль и уехала вместе с дочкой. Нелли осталась со мной. Хорошо, что дочь взяла. Теперь не станет рисковать. Очень надеюсь на это. Думаешь, мама там? Вряд ли, Нелл. Это ловушка, и, скорее всего, там никого нет. Просто распустились слухи, что там кто-то есть, а на самом деле пусто. Пришлось немного подождать, пока светило начало катиться к закату, и с полей стала возвращаться техника. Вернулась она почти во все дома, кроме этого. И были еще два, куда не вернулась. Эти дома находились далеко, и есть там следы выезда техники или нет, без бинокля не определить. Через час обратно вернулись Рина с Аэрис. Похоже, Блест, ты прав. Что обнаружили? Есть еще один дом, и у него тоже нет следов техники. В остальные вернулась техника. Далеко отсюда. Шестой от этого края. Что будем делать? Ждать. Скоро начнет темнеть, и будет ясно, есть кто-то внутри или нет. Возможно, они просто пустые. Свет? Да, ждем. Прошло совсем немного времени, как начал включаться свет в домах. Вначале включился в этом доме, а потом и во втором. Ну что? Теперь все понятно. Нас просто ждут в гости. Что будем делать? Ничего, уезжать отсюда, пускай дальше ждут. Там же Зария. Кто тебе сказал, что это она? Скорее всего, там никого нет. Или, может, неизвестно кто. Давай проверим, а ведь рядом. Как ты это предлагаешь сделать? «Захватить кого-нибудь? Они этого и ждут, чтобы мы пришли туда. Подождем, рано или поздно кто-то выйдет. Хорошо, захватим и узнаем, есть она там или нет. Дальше что? Полезем внутрь, где нас и так уже ждут? Мы должны ей помочь. Лично я никому ничего не должен. Все обязательства давно выполнил и перевыполнил. Это вы мне должны. Кроме того, ты мне обещала меня не доставать. Обещала. Она замолчала, но начали доставать Нелли и Айрис, как сговорившись. Блесс, давай узнаем, есть там мама или нет. Блесс, ну пожалуйста.